Не та, что только что звонила, а та вот маленькая Зина в своих бананах на вырост. А ей что от него нужно? Геннадий подошел, притормаживая свой разгон, ту радость в себе, с какой скатился по лестнице. «А где ребята? Кто меня звал?» «Ребята в пивбар ушли», — сказала Зина. «Это я попросила тебя позвать». «Зачем?» «Поговорить надо». «О чем?» Он смотрел туда, в конец переулка, где тропа взбиралась в Головин, и где был пивбар, улей этот гомонливый, куда и его тоже потянуло. «Постой», — сказала Зина. «Есть еще человек». Этот еще человек отделился от стены и оказался Клавдией Дмитриевной со своим Пьером на плече. «И вы тут?» — изумился Геннадий. «А я вас не заметил». «Зато я тебя заметила», — сказала старушка, обращаясь больше к Зине, чем к нему. «Идет, несет, согнулся до земли». Она явно осуждала Геннадия. Ему бы фуражечку беленькую, фарточек, младший приказчик при лавке, да и только. У меня аж сердце ретевое забилось. Крутила я когда-то романчик с таким вот приказчиком. О, мондье, как давно это было! Попугай встрепенулся, приподнял тяжкие веки, хотел что-то сказать, но раздумал давние времена. «А все-таки, — сказала старушка, сохлым пальчиком помахав в воздухе, — а все-таки, Геннадий, не слишком ли ты много времени проводишь с этим Кочергиным? Ишь, как он впряг-то тебя! Умелый, обходительный, они такие! Вчера целый день, сегодня целый день, хоть в набат бей!» «А что у вас общего? — сказала Зина. — Я работаю в торговле и знаю только об этом... У нас в магазине и разговор. Этот директор гастронома сел, и этот еще сел, и этот. А гастрономы? Ой-ой-ой, какие! А кто над ними начальник? Не Рэм ли твой, Степаныч?» «А я тебе, Геннадий, не чужая, — сказала старушка. — Ты здесь родился. Ты мне и Пьеру как родной». «В каком это ты магазине работаешь? — спросил Геннадий. — Во фруктовом?» «Почему во фруктовом? В обувном. Вон в том, главном на Сретенке, магазин «Обувь». Весь первый этаж занимает в доме между Даевым и Селиверстовым переулками». «Ты почему подумал, что во фруктовом?» «Да в бананах ходишь. Глупо. Если сострил, так очень глупо. Изволь. А ты стал актером, потому что таскаешь корзинки за актрисой. Смешно, да?» «Не обижайся. Чего ты?» «Я не обижаюсь. На глупость не обижаются. Но глупи. Мне-то что, глупи?» «Да, мой друг», — вмешалась старушка. «А где же мой подарок? Этот замечательный картон с актрисами? Передумал дарить?» «Не передумал. Сейчас прямо и вручу». Геннадий сорвался и побежал к дому. «Верно, как это он забыл?» «Ее фотография все еще у него в комнате. Скорей, скорей, долой ее оттуда». Пока поднимался в лифте, прозрачным, прилепленным к стене дома, за пыльными стеклами, и раз и другой мелькнул домик Кочергина. А она, живая, не на фотографии, а живая, а она там, совсем рядом, наискосок, только перейти через узкий переулок. Он быстро вернулся, таща картон. К счастью, тетушка ни о чем не стала спрашивать. Останавливать она сидела перед небольшим экраном телевизора, смотрела какой-то фильм с Людмилой Гурченко. Это была самая любимая ее актриса, хотя и Анну Лунину она тоже хвалила, но Гурченко была всех любимее. Что ж, тоже правдивая актриса, только она, Аня Лунина, была совсем рядом. И еще звучали в ушах обжигающие слова: «Убирайтесь, оба!» Он вынес картон, заведя его за спину, чтобы не встречаться глазами с этими счастливцами, у которых одна забота была в лицах. Как бы поестественнее всем продемонстрировать свою пригожесть. Мол, они и не думают позировать перед объективом. А что такие красивые, такие прибранные, такие нарядные,